Глава 11. Криминалист. Гольф может быть крайне опасен для здоровья. Все зависит от компании. Во время моей работы в Глазго я научился различать разные типы клюшек. Не потому что играл сам или смотрел гольф по телевизору, в те дни он меня мало интересовал. Я предпочитал бары и вечеринки. Все мои знания о гольфе были связаны с определением типа клюшки по характерному отпечатку, оставленному ей после удара по человеческой голове. Я начал выступать в качестве консультанта для суда и следствия по делам, требовавшим экспертного мнения нейрохирурга. Меня неоднократно вызывали на заседание, чтобы дать показания по поводу орудий нападения или убийства. Клюшки для гольфа распознать довольно легко, нанесенная ими тупая травма оставляет особый след на коже, черепе и мозге. Другие орудия требуют более тщательного изучения. Однажды меня попросили ознакомиться с делом о жестоких пытках и убийстве в Ньюкасле. Были арестованы четверо мужчин. На записях с видеокамеры было видно, как они напали на жертву, все вооруженные разными предметами. У одного был молоток, у другого топор, у третьего, подумать только, самурайский меч, в то время как четвертый имел при себе нож. Вопрос заключался в следующем. Кто из них нанес смертельный удар? Так как однозначного ответа на него не было, была велика вероятность, что всем четверым удастся избежать обвинения в убийстве. Во всяком случае, такова была стратегия защиты. Без убедительных доказательств, указывающих на вину кого-то одного из мужчин, у обвинения не было шансов добиться желаемого срока. Меня позвали, чтобы узнать мнение профессионала. Не оставляло сомнений, что все четыре орудия нападения сыграли свою роль в ужасных последних секундах жизни жертвы. Кости рук были переломаны молотком, пальцы были явно отрезаны самурайским мечом. Вместе с тем не было ясности, чем именно нанесли обширную травму головы. Судя по фотографиям, это мог быть молоток, рукоятка меча или топора. Проблема заключалась в том, что повреждения головы были настолько сильными, что не оставалось возможности вычислить, что произошло в действительности. Тут-то к делу и подключилась моя новая игрушка. У меня есть специальная программа, способная по отдельным снимкам составить трехмерную модель черепа и мозга. В то время она широко не использовалась, но технологии развиваются стремительно, так что теперь программа получила повсеместное распространение. Я примерил на себя роль самого настоящего криминалиста. Мне удалось смоделировать череп и мозг на момент получения травмы. Я обнаружил на черепе и мозге отчетливые следы, оставленные одним ударом предмета по своему размеру, форме и весу, соответствующему молотку. Мое наблюдение полностью совпало с мнением патологоанатома, проводившего вскрытие. В подобных случаях полезно иметь разные типы доказательств, которые все между собой согласуются. Это сводит к минимуму риск ошибочного толкования медицинских данных. Иногда я изучаю вещественные доказательства дистанционно и предоставляю заключение в бумажном виде, особенно если полученные результаты способствуют решению о прекращении расследования. Когда дело доходит до суда, то я зачастую выступаю в нем по видеосвязи, а бывает и лично присутствую на заседании. Многие адвокаты считают, что присяжные лучше воспринимают показания живого человека. Судьба нескольких дел, как мне кажется, так или иначе зависела от моих показаний. Думаю, что на своей основной работе я обзавелся необходимыми для выступления в суде навыками. Врачам приходится объяснять сложные медицинские проблемы переживающим родственникам, так что у нас входит в привычку говорить медленно и простым языком, а также улавливать, когда людям, далеким от медицины, что-то не совсем ясно. Я отлично вижу, как постепенно ко всем присутствующим приходит понимание. Показательный пример. Одному студенту в Манчестере не посчастливилось как-то вечером дважды попасть в потасовку. При этом оба происшествия попали на установленные в барах камеры. На записях было отчетливо видно, как его ударили в районе 8 вечера, а затем еще раз, уже ближе к 10. Это были два разных человека в двух разных барах. Только вот во второй раз он уже не встал. Второму нападавшему на него человеку предъявили обвинение в убийстве. Защита утверждала, что удар не имел достаточной силы, чтобы привести к смерти, и жертва скончалась от последствий предыдущей драки. Аргумент звучал весьма убедительно, и уж точно его было достаточно, чтобы усомниться в вине второго подозреваемого, особенно с учетом тяжести предъявленных обвинений. Эта мысль легко читалась на лицах присяжных. Мне удалось показать, что, судя по снимкам, жертва получила обширные повреждения. Будь они получены после первого удара, он бы не прожил еще 2 часа. Парень никак не мог бы дойти до следующего бара, не говоря уже о том, чтобы сделать там заказ и выпить пиво. Пока я рассказывал, присяжные внимательно слушали. К тому моменту, как я заключил, что смертельный удар был действительно нанесен во время второго инцидента, думаю, все 12 мужчин и женщин, если и не согласились со мной, то уж точно поняли, почему я так считаю. Разумеется, давая показания, я ни в коем случае не пытаюсь выиграть дело. Это работа адвокатов. Моя задача – предоставить медицинские факты и высказать свое мнение о случившемся. Окончательное решение остается за присяжными и судом. Очередная неделя, очередное судебное разбирательство. Меня попросили принять участие в расследовании ограбления, которое, похоже, пошло не по плану. Полиция вычислила 2 мужчин, у которых были обнаружены вещи жертвы. Они не отрицали факт нападения и кражи, но клялись, что к убийству были непричастны. «Да, мы ударили его и забрали телефон, но не более того. Должно быть, его убил кто-то другой». Что любопытно, данные томографии подкрепляли их версию событий. Хотя у жертвы и произошло кровотечение на поверхности мозга, никаких внешних признаков травмы с этой стороны головы найти не удалось. Была обнаружена лишь совсем крошечная колотая рана с другой стороны головы. От отчета о вскрытии толку оказалось мало. В качестве причины смерти была указана проблема с мозгом, при этом утверждалось, что крайне сложно определить, что именно послужило ее причиной. Что-то явно было не так. С помощью своей программы я воссоздал 3-мерную модель головы, я провел линию от маленькой колотой раны на одной стороне головы до места кровотечения на другой. Линия прошла через очень важную артерию, которая была рассечена. Очевидно, именно повреждение артерии и стало причиной смерти. Когда жертва попала в больницу, на снимках проникающей раны видно не было, и лечившие потерпевшего врачи, очевидно, не были задействованы в расследовании. К моменту проведения вскрытия повреждение уже было не разглядеть в частично разрушенном желеобразном мозге. Тем не менее, линия травмы оказалась видна, когда я изменил угол поперечного сечения мозга. Теперь полиции оставалось лишь доказать происхождение раны. Я посоветовал полиции искать предмет определенного типа, некий нож или другое орудие с очень узким лезвием. В конечном счете им удалось найти в мусорном баке тонкую 15-сантиметровую отвертку. Как выяснилось, нападавшие хотели лишь пригрозить мужчине. Но он оказал сопротивление, так что грабители вонзили отвертку ему в голову. Удар был сильным, но очень аккуратным. Отвертка прошла не только сквозь череп, но и через мозг. Трагедия крылась в том, что орудие нанесло по пути минимальные повреждения. Если бы не задетая с другой стороны артерия, все могло бы обойтись. Справедливости ради, в ходе вскрытия было обнаружено входное отверстие. Но так как поврежденный сосуд находился с другой стороны мозга, патологоанатом попросту не увидел связи. Собственно, как и я, пока не стал крутить снимки в программе в разные стороны. Впоследствии с тем патологоанатомом у нас состоялся долгий разговор о том, как отдельные результаты работы разных людей в итоге сложились в четкую общую картину. Об этом очень важно помнить, так как экономия бюджетных средств продолжает губительно сказываться как на НСЗ, так и на английской системе уголовного правосудия. Играть в Пуаро, конечно, интересно, однако моя основная специализация, по которой я наиболее известен в судебно-медицинском поле, связана с куда более запутанными вещами. Так как я детский нейрохирург, отдел, с которыми я сталкиваюсь, ничего хорошего ждать не приходится. Медицина и закон – вещи совершенно разные. От меня требуется не указать, кто виновен или не виновен, а назвать вероятную причину смерти или полученной травмы. Я могу сказать, эта травма, вероятно, была получена в результате удара, нанесенного в период с 10 до 12 часов сегодня утром. Если вычисленный временной интервал сократит количество подозреваемых, тем лучше для правосудия. Но я здесь не для этого. На самом деле, не менее важно рассмотреть любые возможные медицинские или другие неумышленные причины. которые могли привести к повреждению головного или спинного мозга, либо ему способствовать. Большинство дел, касающихся детей, рассматриваются так называемым семейным судом. Здесь нет присяжных, лишь судья. Обычно я даю показания по видеосвязи наряду с другими свидетелями-экспертами. Мне доводилось участвовать в слушаниях, когда мы одновременно выступали по четверо-пятеро человек в формате видеоконференции. Между тем, более распространенным форматом является дача показаний по отдельности. Это исключает взаимовлияние аргументов коллег на экспертное мнение друг друга. Обычно в деле, кроме меня, не задействованы другие нейрохирурги. В качестве экспертов приглашают также офтальмолога, рентгенолога и специалиста по общей педиатрии, и каждый из нас знакомится с одними и теми же доказательствами. Это оплачиваемая и интересная работа, к тому же она чрезвычайно важна. На данный момент в Англии лишь несколько детских нейрохирургов занимаются подобными вещами. Боязнь перекрестного допроса, нежелание изучать малоприятные материалы подобных дел, а также весьма скромная ставка отталкивают многих моих коллег от этого чрезвычайно важного направления судебно-медицинской работы. Если дело доходит до суда, то вы можете представить, насколько тщательно проверяют родители ребенка и остальных членов семьи. Всплывает информация о злоупотреблении в прошлом спиртным и наркотиками, случаях бытового насилия и даже полученных другими детьми в семье травмах. Меня, впрочем, это волновать не должно. Хотя, согласно статистике, подобные обстоятельства и увеличивают вероятность совершения преступления, они не являются медицинским доказательством фактической травмы, рассматриваемой мной. В противном случае мы могли бы автоматически признавать виновными в любых предъявленных обвинениях всех людей с криминальным прошлым. Решение о виновности принимают присяжные и судьи. Как только оказываешься вовлечен в дело эмоционально, тут же перестаешь быть независимым свидетелем и экспертом. К счастью, существует много полезного материала, способного помочь в нашей экспертной работе. Один немецкий врач в 80-х годах провел в данной области удивительное исследование. Каким-то образом ему удалось заполучить разрешение родителей недавно скончавшихся младенцев на проведение экспериментов с детскими телами. Помимо прочего, он бросал их с разной высоты и измерял степень и область повреждения черепа. Результаты эксперимента показали, что черепно-мозговая травма у младенца возможна при падении с куда более низкой высоты, чем считалось ранее. Данный метод проведения медицинских исследований может выглядеть совершенно абсурдным, однако эти эксперименты не только были законными и правильно организованными, но, насколько я знаю, также помогли доказать вину или невиновность сотен людей, проходивших по такого рода делам. Можно только гадать, узнали ли в итоге родители подопытных младенцев, какую пользу те принесли, и стала ли эта информация для них хоть каким-то утешением. К сожалению, подобное случается повсеместно. Вот лишь один пример. Все началось с женщины и младенца, хотя формально эта женщина и сама была еще ребенком. Она состояла в отношениях с парнем, не являвшимся отцом ее ребенка. Он появлялся и исчезал, никак не помогал по дому и раздражался из-за мешающего его половой жизни младенца. Значительную часть времени молодой человек проводил за выпивкой и курением травки. В конечном счете, матери удалось убедить сожителя присмотреть пару часов за малышом, чтобы она впервые после родов смогла встретиться с подружками. Женщина с нетерпением ждала вечера. Ей настолько хотелось сменить обстановку, что она, вероятно, закрыла глаза на все тревожные звоночки. Когда женщина ушла, ее парень, по его собственным словам, играл с ребенком. Как вдруг у того остановилось дыхание. Приехавшая по вызову скорая забрала младенца в больницу, где у него были обнаружены различные внутричерепные травмы, кровотечение на поверхности мозга и ушиб самого мозга. Кровь также была и в спинном мозге. Офтальмологи, осмотревшие ребенка, заметили кровотечение за его глазными яблоками. Они заявили, что это однозначно свидетельствовало о том, что младенцу нанесли травмы. Кроме того, специалисты диагностировали, что присутствует повреждение длинных трубчатых костей конечностей ребенка, а также переломы ребер, полученные им в разное время. К тому моменту, как мне в руки попали материалы по данному делу, многие люди уже сделали свои выводы. Меня они, впрочем, совершенно не интересовали. Мне платят за мои экспертные знания нейрохирурга, а не за способность повторять чье-то чужое мнение. Очевидно, что лечащие врачи считали, что ребенок недавно перенес тяжелую травму, а также регулярно подвергался насилию. Они полагали, что все произошло вовсе не на ровном месте. Не все, кто не вызывает доверия, действительно его не заслуживает. И даже те, кто его не заслуживает, вовсе не обязательно способны причинить вред ребенку. Таким образом, я не мог просто взять и возложить вину на кого-то конкретно. Я мог лишь сказать, что этот ребенок получил травму после того, как в 8 часов в тот вечер три разных человека видели его совершенно здоровым. Верны ли мои выводы, а также указывают ли они на какого-то конкретного подозреваемого, решать полиции, прокуратуре или суду? Защита утверждала, что ребенок упал. Я сразу же сказал, что двухмесячные младенцы не в состоянии куда-либо самостоятельно залезть. Даже если бы и существовала такая возможность, тщательное сравнение материалов дела с медицинской литературой за последнее столетие, а также мой собственный, немного меньший опыт продемонстрировали огромную разницу между фактически полученными травмами и травмами, которые могли бы быть вызваны падением с дивана. Закончив экспертный анализ, я отправил свое заключение по почте в суд. Происшествие случилось в сентябре. Меня привлекли к делу примерно полгода спустя, в марте. Судебное разбирательство началось в августе. На суде я дал показания по интернету. Они не противоречили другим имевшимся доказательствам по делу, и присяжные признали партнера матери виновным в нанесении ребенку травмы. Сердце и разум мне подсказывали, что на основании фактов, с которыми я ознакомился, решение было правильным. Так что, узнав через 8 месяцев о выигранной подсудимым апелляции, я был искренне удивлен. Мне сообщили, что дело было скорее в юридической формальности, чем в результатах судебно-медицинской экспертизы. Между тем, исход разбирательства значения не имеет. Он никак не поможет ребенку, которому теперь всю жизнь предстоит провести инвалидом. Так, однако, все и должно происходить. Это судебный процесс, протекающий параллельно с лечением и реабилитацией младенца, чья мозговая функция никогда не будет восстановлена до нормального уровня. Желудочный зонд для кормления, слепота, паралич, неспособность разговаривать. Жизнь этого ребенка и его матери была кардинальной, безвозвратно изменена. Торжество справедливости, думал я, было хоть чем-то, что мы могли им предложить. За 15 лет я составил более 500 заключений по судебным делам. Мне даже удалось заинтересовать некоторых из моих коллег-врачей работой в данной области, как это однажды сделал для меня Питер. В то же время я всем говорю, что нельзя быть на стороне обвинения или защиты жертвы, ее родных или обвиняемого. Необходимо непредвзято рассмотреть имеющиеся доказательства и как можно понятнее представить суду свое экспертное мнение, даже если оно противоречит мнению остальных. В одном из дел, по которой меня просили выступить в качестве эксперта, женщину обвиняли в нанесении младенцу удара такой силы, что это привело к его смерти. Она настаивала на своей невиновности. Подозреваемая утверждала, что ребенок скончался из-за травм, полученных после падения с пеленального столика. Это падение, однако, произошло за сутки до удара, при свидетеле. Так что его не стали рассматривать в качестве возможной причины смерти, и женщине пришлось отстаивать свою невиновность в суде. В данном случае на теле ребенка не было обнаружено каких-либо старых следов насилия, лишь обширный ушиб мозга. История о падении выглядела правдоподобно. Вопросы вызывают лишь то, сколько после него прошло времени. Обвинение представило показания 4 выдающихся специалистов в этой области. Так как смерть наступила, когда женщина находилась с ребенком наедине, специалисты единогласно пришли к заключению, что ребенок потерял сознание вскоре после получения травмы. «Дети просто так не отключаются, лежа на руках», – прочитал я в одном из отчетов. Мне было известно об отдельном клиническом случае, описанном группой патологоанатомов в Нью-Йорке. Он касался 9-месячного ребенка, который упал с кровати, а спустя 3 суток был обнаружен мертвым. Все это время состояние его здоровья беспокойство не вызывало. Вскрытие показало, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Этот пример наглядно демонстрирует, что пускай и в очень редких случаях после ушиба может пройти какое-то время, в течение которого ребенок будет вести себя нормально, прежде чем ему станет плохо. Когда впервые что-то обнаруживаешь, проблема в том, что прежде никто об этом не слышал. Так что тот случай в Нью-Йорке привлек большое внимание. Все, кто взялся изучить его в США, не смогли найти каких-либо свидетельств насилия. За исключением шишек, ставших следствием падения с кровати, которое произошло на глазах у родственника. В итоге, в качестве причины смерти были указаны отложенные осложнения после ушиба. У меня данный прецедент вызвал большое любопытство, не имею ли я дела с похожим случаем. Так как мой отчет противоречил всеобщему мнению, меня попросили лично присутствовать в суде. Я уже предоставил статью нанявшему меня адвокату, но он не был обязан делиться ей с обвинением. Когда вышел давать показания первый эксперт обвинения, я понял, что мне придется отстаивать свое мнение. На тот момент я не так долго выступал в роли медицинского эксперта, а он казался крайне компетентным специалистом. Оппонент категорически отвергал мою теорию. Затем защита спросила у него, ознакомился ли он с описанием вышеупомянутого клинического случая. «Нет». «Будьте добры, еще один экземпляр», — обратился адвокат защиты к судебному приставу. Ситуация повторилась со следующими тремя экспертами. Лишь один из них его прочитал. И я не уверен, сделал ли он это заранее, или же во время суда, пока на его глазах другим экспертам устраивали перекрестный допрос. В итоге все пришли к единому мнению. Хотя они считали и маловероятным, что ребенок мог получить травму и лишь спустя сутки умереть из-за ее последствий, они были вынуждены признать, что такое представлялось возможным. А это было достаточным основанием, чтобы усомниться в вине ответчика. Присяжным в итоге не пришлось принимать решение. Обвинитель объявил, что они снимают все обвинения. Я был доволен результатом, причем не только потому, что мое мнение отличалось от позиции всех остальных. В опубликованной статье говорилось лишь про одного единственного ребенка. Но это значение не имело. Статья доказывала, что в подобных случаях порой не все так однозначно. Вместе с тем получалось, что такое событие было крайне маловероятным, и смерть вполне могла наступить совершенно по другой причине. Возможно, вследствие совершенного над ребенком насилия. Что если эту женщину спустя полгода обвинили бы в аналогичном преступлении? Разумеется, меня опечалила бы болезнь или смерть любого ребенка, особенно в подобных обстоятельствах. И все же мне приходилось брать пример с адвокатов. Они работают по принципу стоянки такси, берутся за следующее подвернувшееся им дело, независимо от того, на какой стороне придется выступать. Я делаю точно так же. Защита, обвинение, родственники. Для меня нет никакой разницы. Нельзя становиться предвзятым, отстаивая позицию того, кто меня нанял. Я говорю себе, что должен заниматься тем, чему учился. Я детский нейрохирург. Это моя специализация – придерживаться фактов. Не мне толковать закон. Тем не менее, а вдруг? Все эти переживания и сомнения в собственной правоте подрывают изнутри, но мне не следует забывать, что стоит на кону, как для обвинения, так и для маленькой жертвы. Сложно представить, насколько тяжело приходится ни в чем не повинным родителям попасть под подозрение, которым даже не дали времени и возможности оплакать своего ребенка или позаботиться о нем.